Я немного подождал, решив точно определить, отсутствуют ли охранники, но очень скоро понял, что висеть, подобно макаке на заборе, весьма затруднительно. Придется рисковать. Натянув на лицо косынку, я искренне поблагодарил Мовика за то, что он не догадался украсить верх забора битым стеклом. Подтянулся, поерзал животом на гладкую сторону, благополучно приземлился. Сердечко работало как мотопомпа. От чего-то обострилось обоняние, и я уловил доносившийся из дома запах свежесваренного кофе. Так-так, кофе, значит, небольшой перерыв в работе. А ну как товарищу захочется вразрез с распорядком прогуляться? Я посидел немного, напряженно фиксируя обе стороны дома и успокаивая себя. Так-так, все нормально, все идет по плану. Варианты действий при возможном обнаружении продуманы до мелочей. Здесь у стены самое выгодное место для экстренного реверсирования. Если вдруг что, мне понадобится буквально 4 секунды, чтобы, используя турник, покинуть территорию. Аналогичные же действия предусмотрены, если кто-то вдруг обнаружит меня в оранжерее. Рывок, турник, забор, привет. Разница всего пару десятков метров. Все в порядке, все путем. Правда, хорошему стрелку этого времени будет вполне достаточно для того, чтобы прицелиться и уложить непрошенного гостя. Но следует, однако, учесть, что непрошенные гости в масках не сигают ежедневно туда-сюда через забор Мовиковой усадьбы. Это значит, что ситуация с внезапным обнаружением чужака будет весьма нестандартной для пребывающих в благополучии охранников. Понадобится определенное время, чтобы осмыслить ситуацию и принять решение. Это время будет работать на меня. Я-то готов драпануть в любую секунду. Немного успокоившись, я почти ползком добрался до двери, медленно растворил ее и оказался внутри оранжереи. Закрыв за собой дверь, я отметил, что она не скрипит петлями. Очень хорошо. Минус один демаскирующий элемент. Так-так. Слева от двери я обнаружил то, чего с террасы хорошенько рассмотреть не мог. Оттуда я наблюдал только белое пятно, не более. Ну да, я так и предполагал. Это оказался холодильник. Небольшой холодильник-океан, почти вплотную приставленный к жилищу какой-то гадины. Правее холодильника, ближе к двери, стояла медицинская кушетка, застланная клеенкой цвета детской неожиданности. Над кушеткой висело большое овальное зеркало. Может быть, Мовик иногда здесь спит, или валяется с книгой, когда гады надоедают, а потом встает и любуется в зеркало своей хорошей фигурой. Ай да я! Хотя вряд ли гады могут ему надоесть. Да и не в том возрасте, товарищ, чтобы крутиться перед зеркалом. Так-так. Вообще, я вынужден был признать, что в оранжерее очень славно. Мовик, по всей видимости, понимал толк в комфорте. Дощатый некрашенный пол, обилие зелени и плотная тишина, в которую органично вписывался негромкий ровный звук работающего холодильника, создавали ощущение какого-то специфического уюта. Да, здесь можно было проводить по несколько часов кряду, особенно если учесть, что вдоль стен стояло множество стеклянных ящиков, в которых жили разные змеи, давнее увлечение хозяина. Я бы тоже не отказался иметь такую оранжерею. Поставил бы здесь диван вместо кушетки и часами валялся бы на нем, почитывая хорошие книги. Только гадов повыбрасывал бы. Не хочу с гадами. И еще что-то, запах здесь не того. Наверное, из-за гадов. И, конечно, надо бы здесь уменьшить температуру, а то, кажется, не менее 30 градусов. Зачем так топить? Под столами, на которых стояли ящики, к каменной кладке были прикреплены мощные тены. Правильно я определил, что Мовик греет гадов электричеством. Не спеша оползав на карачках помещения, я вернулся на исходную позицию и заинтересовался холодильником. Открыв его, я несколько секунд изучал содержимое. Так-так, что тут у нас? Угу. Весь холодильник забит полиэтиленовыми пакетами с крупой, зерном и еще какой-то дрянью. Видимо, этим Мовик кормит хомяков и воробьев, две клетки с которыми находились справа от двери, несколько обособленно от жилищ гадов. Это правильно. Чего зря смущать гадский народ видом скачущей и прыгающей еды. Молодец, Мовик, умничка. В дверных контейнерах холодильника я обнаружил пару десятков одноразовых шприцев емкостью 20 мл, флакон со спиртом, вату и еще какую-то дребедень, жгуты, клеенку, две упаковки преднизолона в ампулах по 5 мл, обе зачем-то вскрытые, хотя все ампулы были неиспользованы, и так далее.